Глава 21. Вторник, 26 сентября. Утро. Перед Морозково у конца лесной гряды Горенов остановил машину, и деревню долго рассматривали в бинокли, взобравшись на башню БРДМ. Я тоже присоединился, правда, деревенька на этот раз казалась полностью безжизненной. Да и в прошлый раз банду выдал дым, хотя у меня создалось впечатление, что они и не пытались прятаться. Колдуны тоже смотрели своими методами и уверили, что движения нет и ауры не просматриваются. На несколько минут тормознули у руин, где в кустах стоял Юркин 69-й. Антоха и еще один парень из буханки осмотрели его, после чего Горенов заметил, что у меня губа не дура, и клиент скорее жив, чем мертв. А вот деревенька оказалась как раз мертвой. На перекрестке, который мы с Машей в прошлый раз огибали со всеми предосторожностями, обнаружилось кострище, камни и доски. Видимо, на них сидели. Старший колдун, побродив вокруг, дал вердикт. Люди были, но их нет уже давно. А вот в какую сторону ушли, сказать не смог. Впрочем, этого никто и не ожидал. Съездили туда, где торчала труба котельней. Пусто. Да и маломальски свежих следов на дороге не видно. Там уже полноценная грунтовка, следы четкие остались бы. Впрочем, и там, где мы ехали, ничего не разобрать. Возможно, постарался как раз тот дождь, который мы с Машей пережидали в старом поезде. При въезде в лес в сторону Волкова шуганули стаю 6-7 крупных волков. Впрочем, те особо и не рвались в нашу сторону. Умные твари прекрасно понимают, когда стоит нападать, когда нет. В само Волково въехали около 9 утра. Тут, кажется, ничегошеньки не поменялось. Те же ржавые почтовые ящики и телефонная будка, разросшиеся кусты. Разве что засохшей грязи прибавилось, хотя ее тут и без того столько, что дальше некуда. Повезло еще, что дожди не зарядили. По деревне не шарили, сразу подъехали к церкви, заглушили двигатели. Обгоревший «Хантер» стоял ровненько там, где и раньше. Вон и разоруженный мной труп водителя валяется, правда, уже погрызенный, видимо, зверье забредало. Да, то еще приключенница у нас получилась. Не хочу повторения. Старый колдун из головной машины сразу пошел к останкам Хантера. Что он там собирался найти? Я все обшарил. У пулеметов остались дежурные, водители тоже не покидали мест. Остальные разбрелись. Двое к сгоревшей машине, трое направились к той старой двухэтажке, из которой я стрелял. Второй колдун зашагал к церкви, знаком остановив пошедших было за ним бойцов. Дескать, сначала проверю сам. Из буханки тоже вылезло несколько человек. Один, плечистый, до самых глаз заросший густой бородой, смутно показался знакомым. Неужто тот бородач? Нет, не он. Скорее всего, видел где-то в городе. Я тоже спрыгнул с брони, потянулся, прошелся, разминаясь. Зад все-таки отсидел и отбил на кочках. Куда ж без этого? Все произошло очень быстро. Едва младший колдун скрылся в церкви, как те двое, что шли за ним, рванули словно спринтеры. И в то же мгновение один из бойцов отточенным движением саданул старшего колдуна по затылку, чем-то компактным, вроде дубинки. Колдун повалился, как мешок с песком. Я так и стоял, раскрыв рот, не очень понимая, мне падать и отстреливаться или бежать отсюда, сломя голову. Из ступора меня вывел бородатый, мимоходом дружески хлопнув по плечу. — Расслабься, Волков, сейчас самая веселуха будет. — Каращук, твою ж мать! — Олег Богданович, готово! Из церкви вышли двое, таща молодого колдуна. Видимо, тоже оглушили. — Нормально. Волоките их сюда. Вяжите грамотно, — распорядился Каращук. — И обшарьте полностью. Горенов, давай оцепление, чтобы никаких сюрпризов. Работа закипела. Явно все присутствующие, кроме меня, прекрасно знали, что нужно делать. Колдунов связали спина к спине и усадили на землю напротив буханки, заодно связав руки одного с руками другого вдоль тела. Да, так, пожалуй, резких движений от них ждать не стоит. Бойцы распределились равномерно, оцепив площадку. — Ну что, мужики, посетим культовое сооружение? — ухмыльнулся Каращук, отдирая приклеенную бороду. — Вот неудобная ж зараза. Жаль, что меня каждая собака в городе знает. Волков, давай с нами, тебя напрямую касается. Так, выходит, раз здесь Каращук, мероприятие организовано службой безопасности управы. Логично, если учесть, что боевая группа подчиняется как раз управе. Чем дальше, тем чудесатее. Выходит, управа и впрямь всерьез копает под колдунов. В церкви было тихо и затхло. Скорее всего, в советское время она использовалась как склад. Но крепкая, даже не покосилась ничуть. Умели же все же строить на века. Даже кованый украшенный козырек над дверью сохранился. А может, раньше постеснялись красть, а потом и некому стало. «Ну-с, и зачем сюда рванул наш ученый друг?» — вслух рассуждал Карасюк. «А, ну вон оно! Прекрасно! Волков, что скажешь? Скорее всего, для тебя и готовилось!» Центральная часть церкви с плоским потолком и остатками иконостаса была расчищена от хлама. Пол практически цел, возможно, подновляли уже в советское время. По углам стоят бочки, какие-то полуразвалившиеся ящики, другая рухлядь. А вот в центре красуются 4 мощных бетонных блока, к каждому из которых пристегнуты наручники. Не запертые, готовые к тому, чтобы их защелкнуть. Если человека зацепить за руки да за ноги, 100 пудов не убежит, даже вставать не сможет. — Говоришь, от входа колдовать начал? — уточнил безопасник у одного из бойцов. — Точно! И получил по башке сразу, церемониться не стали! — сообщил один из тех парней, что вбежали за колдуном в церковь. — Скорее всего, собирался прикрыть это непотребство иллюзией, — уверенно сказал Карасюк. — Мы так и предположили. Если рванет в церковь в одиночку, значит, там что-то интересное есть. — А почему же они сами сюда не наведались? Я попытался говорить уверенно, но у самого было ощущение, что мямлю. — Без нас. — Так ты ж расстрелял их мобильную группу, — пожал плечами Богданыч. — Скорее всего, другой машины у них не оказалось. Они эту-то случайно раздобыли. Он мотанул головой наружу, примерно в сторону сгоревшего Хантера. — Кстати, мы уточнили. Продана она была в кисельне, как водится, неизвестно кому. Ну, а бывшего хозяина зачистили, это ты и сам знаешь. А пешком сюда даже колдуны не попрутся. А ты в курсе, что продлить маршрут сюда попросил именно один из них, после того, как мы в Морозково ничего не нашли? — Мы ж сюда и ехали. — Но они-то об этом не знали! — хохотнул Горюнов. — Ты извини, Волк, но нужна была достоверность. Я подошел, попинал блок, реально тяжеленный. С места можно сдвинуть, но если навалиться всем телом. Неужто они меня хотели распять? — Для тебя, для тебя! — ответил на невысказанный вопрос Карасюк. — Я смотрел отчеты, у тебя есть свойство усиливать действие пробоев. — Да елки-моталки. Все, выходит, об этом знали, один я как дурак. — Скорее всего, они хотели прямо тут на месте что-то о тебе проверить. А церковь — идеальное место. — Почему, кстати? — поинтересовался один из бойцов. — Да потому что место с энергетикой, — вздохнул Карасюк. — Слышал такое слово, намоленное? Ты не смотри, что у меня родители коммунистами были. Есть во всем этом резон, есть. Особенно сейчас, когда все покатилось. Энергия людей, она, брат, штука сильная. А эти упыри... Опять кивок наружу. Видимо, научились ее приплетать. На трассе Власов колдовал в древнем капище. Само собой вырвалось у меня. Вот-вот. Все одно к одному. Места силы. Ладно, пойдем отсюда. Посмотрим, что второму в машине было нужно. Мобильник. Даже не задумываясь, сказал я. «Что?» — обернулся Карасюк. «Что-то для связи, вроде мобильного телефона, маленькое, компактное. Фальшивый Юрка по такому с кем-то говорил, скорее всего, как раз с ними». «А вполне», — согласился безопасник. «Свои методы связи у них точно есть. И у этих, скорее всего, подобное есть с собой. Сейчас узнаем, что ребята с них вытрясли». Мы вышли на улицу. Легкий ветерок клонил сухую траву, бойцы стояли с серьезными лицами, два колдуна так и сидели, навалившись спинами друг на друга. — Кстати, Волк, вот тебе и колеса! — ткнул Горюнов стволом автомата на Хантер. — Вроде целая, разболтовка та же. — Ведь и правда. Можно ли считать, что дело выгорело, и мне таки светит Юркин газик? — Тьфу ты, Серега, в городе походу передел власти, а ты о машине думаешь. Один из бойцов забрался в сгоревший салон, упершись ногами, вытолкнул наружу обгоревший труп колдуна через открытую дверь. К телу сразу подошли двое в старомодных резиновых перчатках и уверенно начали шмонать. Я отвернулся, все же брезгливость берет верх. «Есть!» — наконец сообщил один, показывая закопченный, но вроде как не потерявший форму, предмет размером с пачку сигарет, с округлыми краями, с скругленными гранями с одной стороны и абсолютно плоский с другой. Покачал в руке. «Довольно легкий!» — А у наших друзей? — вопросительно начал Карасюк. — Точно такой же был, у старшего! — закончил за него фразу боец. — Больше ничего, только арбалеты и болты. — Ну вот, сразу видно, кто главный. — шутовски развел руками безопасник. — Теперь можно и побеседовать. «Парни, в шишиге есть ведро. Воды вон в канаве навалом. Отливайте наших гимназистов, поболтаем с ними». Церемониться с колдунами не стали. Просто вывернули им на голову ведро грязной воды, набранной в заросшем кювете у дороги. Подействовало. Связанные сразу затрясли головами, задергались, видимо, пытаясь понять, что происходит. Кращук, не торопясь, обошел их, чтобы оба его увидели и узнали. Опять же, неторопливо расстегнул кобуру, вытащил свой хай-пауэр, показательно дослал патрон. Потом взял заранее потертый предмет, найденный у мертвого колдуна, продемонстрировал младшему. «Что это?» «Не знаю», — демонстративно отвернулся тот. А голос дрогнул, боится, конечно. И вполне возможно, знает. Совсем пацан, небось, всего четвертак исполнился. Не сильно старше Соколова. «Если не знаешь, ты нам не нужен», — равнодушно сказал Карасюк. «Вас двое, зачем нам двое?» Он обошел, показал предмет старшему. «Что это?» «Мой талисман», — с вызовом ответил старший. «Что это за дела, Олег Богданович?» «Блин, так вот для чего их посадили именно так. Старший сидит спиной к сгоревшей машине, следовательно, он и понятия не имеет, что бойцы Горинова уже обшмонали тело». «Ошибся», — добродушно улыбнулся безопасник. «Впрочем, твой тоже у меня. И что это у вас за мода на талисманчике?» «Удачу приносит», — буркнул колдун. По скулам его ходили желваки, мышцы на руках напряглись, дальше некуда. Странно, почему-то не чувствуется того напряжения их колдовской энергии. Вон, когда Соколов нервничал, воздух чуть ли не звенел. «Не получается?» — участливо спросил безопасник, наклонившись к колдуну. «Бывает, представляешь?» Он выпрямился, показал большой палец кому-то невидимому, судя по всему, находящемуся в буханке, и нарочито громко сказал. «Нормально, мужики, работает. Пыжится, ни хрена не выходит». И снова, обращаясь к колдуну, добавил. «Представляешь, и не получится, пока прибор работает. Спасибо за участие в эксперименте». Так вот оно что. Выходит, умельцы из управы собрали аппарат, способный подавлять действие колдовства. Как? Да как угодно. Исследовательский отдел, выходит, не зря свой хлеб ест уже лет 20, а то и больше. По сути же, все, что делают колдуны, манипуляция энергетическими полями. Значит, это возможно. И вот таким грубым, но незатейливым способом колдунов вывезли за город и поставили на них эксперимент. А заодно и проверили на вшивость касательно Волкова. Да, не только отдельные личности из колледжа умеют манипулировать другими. Управа тоже играет в эти игры. Теперь понятно, откуда такая шикарная комплектация группы. Охота на колдунов плюс пока что секретный аппарат, установленный в буханке. «Так что рассказывай, родной!» — проникновенно сказал Карасюк, покачивая опущенной рукой с пистолетом. «Все и по порядку!» Повисла пауза. Младший колдун сидел, стиснув зубы, с откровенным испугом на лице, а старший явно напряженно думал. Пауза оказалась долгой, минуты две, не меньше. Все молчали. Карасюк ждал со странной улыбочкой на лице. «Ваша взяла!» — сказал, наконец, старший. «Я расскажу. Только...» — он сморщился. «Пристрелите сперва этого!» Он дернул головой назад, ударив затылком младшего. Тот судорожно рванулся, но безрезультатно. Путы держали хорошо. «Он мой подшефный! Не хочу позора!» Карасюк расплылся в улыбке. Я даже испугался, насколько она была хищной. «Молодец!» — только и сказал он. А потом улыбка стерла с его лица, словно губкой. «Вот только я читал вересковый мед», — добавил безопасник. «Давно, еще ребенком. Свободен». Помнится, я как-то думал, стрелял ли Карасюк хоть раз из своего понтового хайпауэра. Учитывая, насколько безразлично он поднес пистолет к голове старшего и спустил курок, стрелял. И неоднократно. Висок колдуна взорвался кровавыми брызгами, младший заорал, тела начали заваливаться на бок, но удержались. Второй колдун заерзал, пытаясь вырваться, конечно же, безуспешно. Вся правая нога его выше бедра оказалась забрызгана кровью и ошметками. «Я не могу рассказать!» — завизжал он. «Меня убьют! Меня предупреждали!» Туман последнюю минуту, стоявший у меня в голове, как ветром сдуло. Все отошло на второй план, и спецоперация управы, и неудавшаяся хитрость старшего колдуна, и эта циничная расправа. «Стоп!» Я думал, что сказал это, но на деле, как потом уже выяснилось, заорал. «Погодите! Тебе, — это уже молодому колдуну, — сказали, что тебя убьют или что тебе не жить!» Карасюк застыл с дымящимся пистолетом в руке. что мне не жить! — слабым голосом сказал колдун. — Вот и оно, то же самое говорил Рыбин. Прекрасный способ проверить. А заодно уточнить, способен ли прибор управы блокировать колдовство настолько, чтобы не дать сработать мозговому червю. Если, конечно, мне не мерещится, и Рыбин действительно был запрограммирован на случай, если расскажет то, что рассказывать не следует. — Ты явно что-то знаешь, — резюмировал безопасник. — Похоже, не зря мы тебя с собой взяли. — Я предполагаю, что он умрет, если даст какую-то ключевую информацию. Медленно начал я. «Имена, описания, любую конкретику. Вроде как срабатывание вируса в определенной ситуации по условию». Вот это я зря. Понимание компьютерной безопасности тут вряд ли у кого-то есть. Это у меня так, само вылезло. Профессиональная деформация еще из той прошлой жизни. Но, кажется, никто внимания не обратил, кроме колдуна. Тот смотрел на меня со странной смесью шока и надежды. «Извини, пацан, я даже не могу сказать, что я на твоей стороне. Меня втравили в это именно ваше». «Основание?» — поинтересовался Каращук спокойным голосом. «Допрашивал свидетеля на днях, он умер. Ему, как выяснилось, сказали то же самое, не жить, если разболтает». «А как умер?» — уточнил Антоха. «По словам врача, кровоизлияние в мозг». Богданыч неожиданно улыбнулся. «Неужто вахтер из анклава? А мы-то думали, куда он делся? Ваши, выходит, уволокли». «Ну что делать, надо признаваться в некоторой степени». «Да, взяли на горячем. Он и правда видел, как приходили к парню, которого убили парой дней раньше. Только начал описывать внешность и умер». «Ну а что, вполне возможно», — выпятил губы безопасник. «Хороший способ, вполне в духе колледжа. Такое реально, да или нет?» — обратился он к колдуну. Тот застыл на мгновение, потом, подумав, осторожно кивнул. «Ну вот и славно. Взаимопонимание почти достигнуто». По-отечески улыбнулся Каращук, но глаза у него оставались холодными, как у змеи. «Теперь попробуем побеседовать».